Глава 26. У мецената была больная дочь. Она пострадала во время родов. Акушеру пришлось применить щипцы, и ребенок в результате оказался не совсем нормален. Девочка не дожила до подросткового возраста, скончалась. Безутешный родитель построил лечебницу в память о безвременно ушедшем больном ребенке. Он решил помочь десяткам людей, чей разум не получил в силу разных причин нормального развития или угас от болезни. Вначале клиника задумывалась как маленькое камерное заведение, максимум на 10 человек. Но потом она стала стихийно расширяться, и бизнесмен понял, что ему не по карману содержать огромное заведение. Тогда и стали брать плату за услуги. Теперь основную массу тут составляют те, чьи родственники способны отстегнуть немалые суммы. Но владелец лечебницы по-прежнему занимается благотворительностью. Он оплачивает пребывание в ней некоторого количества неимущих людей. Их находят в муниципальных заведениях, привозят сюда, ставят на ноги, обучают, если это, конечно, возможно, элементарным навыкам. Полина замолчала и принялась водить пальцем по клеенке. «И что дальше?» – поинтересовался я. «Они так и живут тут?» «Нет», – ответила она. «Курс реабилитации занимает несколько месяцев, ну, максимум полгода. А потом», — продолжал любопытствовать я. Полина тяжело вздрогнула. «Дальше возможны варианты. Если несчастный имеет родственников, Ираида Сергеевна предлагает им забрать его домой». «И они соглашаются?» — недоверчиво воскликнул я. «Вообще говоря, в это верится с трудом, ведь семья уже один раз отказалась от больного». «Понимаете», — заговорщицки зашептала Полина. «Теперь-то ситуация сильно изменилась. Больные прошли усиленный курс реабилитации у лучших специалистов. У них сняли агрессию, им привили необходимые навыки. Вот Лиза Федькина, например. То, какой привезли и какой она ушла отсюда, просто небо и земля. Привозили из интерната грязного, немотивированного, агрессивного волчонка, а домой отправили веселую, замечательную девочку». «Полина», — раздался властный голос, — «ты почему не на рабочем месте?» «Ой, Ираида Сергеевна», — вскочила на ноги болтуня, — «это Иван Павлович». «Ступай», — каменным тоном произнесла вошедшая и окинула меня взглядом пронзительно черных глаз. Я тоже разглядывал главврача. Ираида Сергеевна в молодости, очевидно, была необыкновенной красавицей. Даже сейчас, справив 50-летие, она выглядела великолепно, чем-то напоминая Николетту. Высокая, стройная фигура, для сохранения которой Ираиде Сергеевне пришлось основательно ограничить себя в еде. Модная стрижка, безупречный макияж и элегантный деловой костюм. Только Николетта уже давно не работает, она бросила сцену, а Ираида Сергеевна руководит клиникой, и, судя по тону, каким она только что разговаривала с Полиной, и потому, с какой скоростью болтунья вылетела из столовой, главный врач тут — бог и царь. Ираида Сергеевна села за столик и велела: «Наташа, подай чай как надо». Мигом материализовалась официантка, керамические кружки заменила на фарфоровые чашки с блюдечками, принесла красивые мельхиоровые ложечки. «За всеми глаз нужен», — вздохнула Ираида Сергеевна. «Только ослабишь вожжи, и моментально народ лениться начинает. Русскому человеку просто необходим кнут. Вы, вероятно, похожи на своего дядю?» Я сначала хотел было удивиться, откуда главврач знает моих родственников. Но тут вдруг вспомнил, что явился в «Голубое солнце» в качестве племянника Подвойского, и слегка испугался. Аристарх Владиленович выглядит не лучшим образом. У него весьма объемное брюшко гурмана, масляные глазки сластолюбца и обширная розовая лысина, обрамленная по краям бахромой редких пегих волос. Неужели я на него похож? Ей-богу, ничего приятного в заявлении Ираиды Сергеевны для меня нет. Надеюсь, она просто решила соблюсти приличие, вот и завела разговор о семейном сходстве. В противном случае мне останется лишь застрелиться. К сожалению, мгновенно перешла главврач к делу, Я не могу предложить вам большую зарплату. В клинике работают подвижники, получающие более чем скромное вознаграждение за труд. Но Аристарх Владиленович сказал, что денежная сторона вопроса вас не слишком интересует. Вы хотите собрать материал для диссертации. Я усиленно закивал. Совершенно справедливо. Я холостяк, веду более чем скромный образ жизни, деньги трачу в основном на книги, ну, еще помогаю матери-пенсионерке. Главное для меня – работа. И вот теперь попробуйте упрекнуть Ивана Павловича во лжи. Ведь я сказал чистейшую правду. Зарплату я трачу в основном на Николету и литературу, а работа для меня – приоритетное занятие. Лицо Ираиды Сергеевны озарила широкая улыбка. «Мы с вами обязательно сработаемся», – пропела она. «Хочу вам сказать, что для нас большая честь заполучить в качестве сотрудника племянника самого Аристарха Владиленовича». «Ну что вы», – блеснул я светским воспитанием. «Это для меня очень почетно оказаться в стенах столь престижного лечебного заведения, как ваше». Ираида Сергеевна довольно рассмеялась. «У нас?» Но тут ее слова прервал звонок мобильного. «Прогресс способен довести нас до инфаркта», — бормотала докторица, роясь в сумочке. «С одной стороны сотовый, благо, с другой — чистое наказание. Я ощущаю себя собакой на поводке, в любую минуту могут дернуть за ремешок». «Да, слушаю, кто?» «Ну вот, вечно неприятности». «Полная безответственность. Передай ему, если не приедет, я его уволю». Сердито хлопнув крышечкой, она бросила телефон на стол. Я невольно отметил, что у нее такой же аппарат, как у Николеты, ярко-красный аппарат. Очевидно, Ираида Сергеевна тоже хотела быть модной в ущерб качеству. «У нас», — продолжала она прерванную мысль, — «можно набрать материала на 10 докторских. Я велю предоставить вам историю болезни, а Полина научит вас пользоваться компьютером, даст пароль и изучайте на здоровье материалы». «Премного благодарен», — завел я, и тут вновь ожил красный телефон. «Слушаю», — любезно сказала главврач. Но, очевидно, на том конце провода ей сообщили что-то неприятное, потому что с лица доктора сдуло всю приветливость, и она гаркнула. «Уволены все! Он за хамство, вы за глупость!» И аппарат вновь полетел на стол. Ираида Сергеевна нервно схватилась за сигареты. Я галантно поднес ей зажигалку и не сумел сдержать любопытство. «Проблемы? Нет сил!» протянула главврач. «Каждый день что-нибудь случается. То трубу прорвет, то кефир с базы просроченный пришлют, то санэпидемстанция прибежит, то сотрудники начудят. Вот, пожалуйста, снова форс-мажор. В лесном корпусе, ну, там, где больные живут постоянно, положен ночной дежурный. Пациенты наши тихие, это не буйное отделение, все спят тихо. Но оставить их без пригляда я права не имею. Вдруг пожар? Сегодня очередь дежурить Игоря Борисовича Воробьева. И что вы думаете? Он, простите, конечно, пьян. Так сказать, в стадии белой горячки. Выпросил у заведующей корпусом 4 дня отпуска, а та, полнейшая безголовость, предоставила ему свободные дни без моего ведома. И результат? Воробьев в запое, заменить его неким. Что же мне теперь? «Самой там сидеть?» «Как назло, у нас много сотрудников на бюллетене, в Москве грипп, и нас коснулась эпидемия. Ума не приложу, как быть?» «Нет, конечно, я уволю и Воробьева, и заведующую, но сейчас-то что делать?» «Лидия Евгеньевна сегодня дежурила, Алла Ивановна с температурой, Татьяна Семеновна гриппует тоже, Екатерина Львовна вчера заболела, прям беда!» И она снова потянулась за сигаретами. «Да...» «Трудная задача», — посочувствовал я ей. Вдруг на лице Ираиды Сергеевны заиграла улыбка. «Иван Павлович, выручайте! Подежурьте в корпусе!» «Да что вы!» — замахал я руками. «Ведь я не имею специального медицинского образования, только диплом психолога». а врачебная помощь никому не понадобится», — принялась уговаривать меня Ираида Сергеевна. «Наши постояльцы физически совершенно здоровы. Тут больше хозяйский глаз нужен. Ну так, для порядка. Вы не волнуйтесь, у нас никогда ничего плохого не случается. Но, право слово, неужели вам трудно?» Я замялся, не зная, как поступить. С одной стороны, страшно оставаться одному в корпусе с не совсем нормальными людьми. С другой, это отличная возможность найти Катю и попытаться поговорить с ней. Ираида Сергеевна нежно прикоснулась своей наманикюренной ручкой к моей ладони. «Иван Павлович, давайте сделаем так. Сейчас Полина объяснит вам, где хранятся истории болезни. Потом вы пойдете в корпус, ознакомитесь с обстановкой и, надеюсь, поработаете там. Условия просто царские. Отдельный кабинет, хороший компьютер, ужин вам из столовой принесут. Чай, кофе у нас великолепно готовят. А уж я не забуду, как вы на амбразуру легли. Выручайте, голубчик». «Мне как-то некомфортно оставаться одному с пациентами», — признался я. «А кто сказал, что вы будете в одиночестве?» — всплеснула руками главврач. «С вами будет Лидочка дежурить, опытнейшая медсестра. Да от вас, честно говоря, ничего не требуется. Спокойненько выспитесь. Лидочка сама все сделает в случае каких-то непредвиденных обстоятельств. Вам не о чем беспокоиться». «Зачем же я нужен, если медсестра есть?» Ираида Сергеевна тяжело вздохнула. «Правила не мной придуманы. Положено дежурить парой, медсестра и врач. Высшее образование-то у вас есть? Иван Павлович, поверьте, я сумею вас отблагодарить», — понизила голос главврач. Я кивнул. «Хорошо, только не ругайте меня, если я не справлюсь». «Ерунда», — замахала руками Ираида Сергеевна. «Ну, спасибо, просто камень с души упал. Все-таки сразу видно, что вы ближайший родственник Аристарха Владиленовича. Та же интеллигентность, тоже благородство души, желание прийти на помощь. Отлично, пойдемте». Ираида Сергеевна отвела меня в небольшую комнату, где громоздился компьютер. Спустя мгновение туда прибежала Полина и, чуть ли не приседая, стала обучать меня общению с умной машиной. Стыдно признаться, но я практически не знаком с компьютером. У Норы, естественно, имеется дома этот агрегат. Хозяйка весьма ловко управляется с его мышкой. Я же освоил всего несколько простых действий. Могу открыть электронную почту, прочитать присланные письма, вполне способен и ответить на них. Кроме того, умею пользоваться программой Word и пару раз пробовал выйти в интернет. Впрочем, попытки закончились неудачей. Я, очевидно, туп, не понимаю, на какие кнопки следует нажимать, чтобы оказаться во всемирной паутине. Но Полина, несмотря на свою болтливость, оказалась хорошим учителем. Да и особой премудрости мне осваивать не пришлось. На всякий случай я записал последовательность действий, и мы опять вернулись в столовую, где нас ожидал ужин. Ираида Сергеевна не обманула. В больнице хорошо готовили. Конечно, приготовленная здесь котлета не шла ни в какое сравнение с биточками, которые вдохновенно жарит Арест Михайлович. Но она была вполне съедобна. Ночное дежурство начиналось в 19:00. Полина проводила меня в лесной корпус и сдала на руки Лидочке, кокетливой девице лет 25. Та, безостановочно хихикая, проводила меня в маленький кабинет и прочирикала. «Ираида Сергеевна сказала, вы поработаете тут. Чайку принести?» «Спасибо, не стоит». «А никакого беспокойства нет», — сказала Лидочка. «Я сама чаевничать собиралась. Хотите мармеладку? Нет-нет, благодарю вас». «Ну ладно», — разочарованно протянула Лидочка. «Если вы такой гордый, буду одна лакомиться». Я понял, что совершил ошибку, и быстро окликнул ее. «Лида», — медсестра обернулась, — «я просто не хотел вас обременять. С удовольствием попью чаю». «Классно», — обрадовалась Лида. «Пошли в сестринскую». Целый час я просидел за кружкой, слушая болтовню Лиды. За это время она успела вылить на мою голову ушат информации. Сначала она поделилась сведениями о себе. Замужем, очень любит супруга, мечтает о ребенке, но пока нет собственной квартиры, о наследнике нечего и думать. Потом речь зашла о клинике. Лидочка похвасталась современными палатами и элитными больными. «У нас тут родственники таких людей лежат», — быстрым шепотом сообщила она. «Певицу Шагине знаете?» — я ухмыльнулся. «Нет». «Ну как же!» — огорчилась медсестра. «Ее все время по телеку показывают. У нас ее сын содержится. Даун. Это страшная тайна. А еще здесь есть дочка Клепикова». «Кто такой?» — полюбопытствовал я. «Господи!» — восхитилась Лидочка. «Вы как будто в другой стране живете. Клепиков, ведущий программы «Всегда с вами». Его дочь — наркоманка. Дочь ведущего!» «Это тоже жуткая тайна. Девчонка тут под другой фамилией, но все знают, кто она». «Здесь лечат наркоманов?» — удивился я. Лидочка щелкнула языком. «Не! У нее на фоне принятия героина мозги отключились. Вообще, в трехлетку превратилась. Хорошо, что под себя не ходит. Вот ее и пытаются восстановить. Родители, конечно, надеются на благополучный исход, только, знаете, зря они деньги тратят». «Вы полагаете?» Лидочка кивнула. «Все равно она такой, как раньше, не станет, хотя улучшение будет. Здесь много бывших наркоманов». «И вот что удивительно. Дети-то из хороших семей. Папа с мамой богатые, ни в чем им не отказывают. Живи себе и радуйся». «Чего их к дури потянуло?» Она бы еще разглагольствовала на эту тему, но вдруг взгляд ее упал на часы, и Лидочка кинулась исполнять служебные обязанности. Ей нужно было раздать лекарства. Воспользовавшись ее уходом, я быстро переместился в кабинет и включил компьютер. Екатерина Семеновна Короткова нашлась сразу. Я пощелкал мышкой и открыл ее историю болезни. Текст возник на экране мгновенно, а фотография загрузилась минут через пять. Она появлялась медленно, словно нехотя. Наконец, изображение появилось полностью. Я вгляделся в него и вздрогнул. Передо мной была та самая девушка с шоссе или кто-то очень на нее похожий. Огромные испуганные глаза, чуть приоткрытый рот с красивыми пухлыми губами и крупная родинка на щеке.